Я эту дёру и сейчас детально помню. Ну, хорошо. Ладно бы одна такая дёра, я бы сидел не крякал. Во второй раз пришел на исповедь, а меня и вдруг горять тот же момент настиг. Одну правду попу говорил, а он хоть бы слову моему поверил. Да еще и отцу внушение сделал поп-то. А отец меня и взял в оборот. После этого я и думаю своим умом, «Господи, что ж мне делать-то? Правду, говорю, не верит, а ежели обманывать, греха боюсь». Вот опять надо скоро на исповедь, опять мне дёра налажена. Ну, думаю, в этот раз я вам не дамся. Вот что, думаю, сделаю. Возьму, да нарочно и нагрешу. Другого выхода нет. Взял я, Платоныч, у отца с полавочника осьминку табаку, отсыпал в горсть, спички спичного кожуха упер, бумажки нашел. Раз с Винькой Козанковым в ихний овин, да и давай учиться курить. Устроили практику. Запалили, голова кругом, тошнит. А курю. Белый свет ходуном идет. Я, Этвинька говорит, я уж давно курю, а ты? Я говорю, грешу, мне греха надо побольше, а то опять попадет после исповеди. Из авина вылезли. Меня по сторонам шарает, опьянел совсем. Первый раз в жизни опьянел. А на исповеди взял, да и покаялся. Поп отцу не сказал ни словечка. Уж до того он довольный был, что меня воспитал. С того разу я и начал грешить. Стегать меня в раз перестали, жизнь другая пошла. Я, друг мой, так думаю. Мне хоть после этого и легче стало жить, а только с этого места и пошла в моей жизни всякая путанка. Ты-то как думаешь? На второй день я просыпаюсь от яркого, бьющего прямо в глаза солнышка. Вылезаю из-под одеяла и удивляюсь. Только легкий туман в голове, да несильная жажда остались от вчерашнего. Иду вниз, и вместо зарядки раскалываю с полдюжины крепких еловых чурок. Они разваливались от двух ударов, если топор попадал прямо в середину. Морозные поленья звенели, как звенел за двором наст и ядреный свежий утренник. Было приятно влепить топор в середину чурки, вскинуть через плечо и, крякнув сильно, резко опустить обух на толстую плаху. Чурка от собственной тяжести покорно разваливалась, ее половинки разлетались в стороны с коротким звенящим стоном. С десяток поленьев я принес в дом, открыл печную задвижку, вьюшки и заслонку, нащипал лучины и на пирожной лопате сунул в чело печи первое поперечное полено. Зажег лучину и на лопате положил ее на полено. Склал на лучину поленья. Запах огня был чисто резок. Дым белым потоком, огибая кирпичное устье, пошел в трубу. Я долго смотрел на этот поток. В окна лилось зимнее, однако очень яркое солнце. Печь уже трещала. Я взял две бодьи и скользкий отшлифованный водонос, пошел за водой. Высоко натоптанная тропка звенела под валенками фарфоровым звоном. Снег на солнце был до того ярок и светел, что глаза непроизвольно щурились, а в тени от домов четко ощущалась глубинная снежная синева. Под горой на речке я долго колотил водоносом. За ночь прорубь затянула прозрачным и, видимо, очень толстым стеклом. Я сходил на соседнюю Алешину прорубь, взял там обледенелый топор и проделал канавку по окружности проруби. Прозрачный ледяной круг было жалко толкать под лед, но течение уже утянуло его. Я слушал, как он уплывал, стукаясь, исчезая в речной темноте. А здесь, на дне проруби, виднелись ясные, крохотные, увеличенные водой песчинки. Вихлеющая тяжесть в ведрах делала устойчивее и тверже шаг в гору. Эта тяжесть прижимала меня к тропке. Чтобы погасить раскачивание ведер, я изредка менял длину шагов. Дышалось легко, глубоко, я не слышал своего сердца. Дома налил воды в самовар, набрал в железный совок румяных, уже успевших нагореть углей, и опустил их внутрь самовара. Самовар зашумел почти тотчас же. Когда я поставил его на столешницу, от него веяло знойным духом золы, вода домовито булькала в медном чреве, пар бил из дырки султаной. Я раскрыл банку консервированной говядины, банку сгущенки, заварил чай и нарезал хлеб. С минуту глядел на еду, ощущая первобытную какую-то ни от чего не зависящую основательность мяса и хлеба, налил стакан янтарно-бурого чая. У меня был тот аппетит, когда вкус еды ощущают даже десны и зубы.